Ловушки времени. Расточитель времени. Отсутствие планирования. Возможная причина – неумение увидеть его выгоду. Что делать с врагом? Маскируй выгоду. Вторая возможная причина – ориентация на действие. Что делать с врагом в этом случае? Мешай думать о результатах, заворожи активностью самой по себе. Расточитель времени – отсутствие порядка выполнения дел в зависимости от их важности. Возможная причина – это отсутствие долгосрочных и краткосрочных целей. В этом случае нарушай у врага представление о приоритетах. Расточитель времени – перегрузка. Одна из возможных причин – это широкие интересы. Что делать с врагом? Стимулируй его мании и хобби. Вторая возможная причина перегрузки – это неумение устанавливать порядок дел в зависимости от их важности. Врагу в этом случае внушай ложное понимание важности дел. Следующий расточитель времени – это управление в условиях кризиса. Первая возможная причина – это отсутствие планирования, в этом случае заставляя врага паниковать. Вторая возможная причина управления в условиях кризиса – это нереалистичная оценка времени. В этом случае стимулируй его уверенность в том, что он справится и с большим количеством дел. И третья причина управления в условиях кризиса – это ориентация на проблему. Что делать с врагом в этом случае? Маскируй реальные возможности. Расточитель времени – спешка. Одна из возможных причин спешки – это нетерпеливость в отношении деталей. В этом случае ориентируй врага на авось, отдаляй выполнение срочных дел, мешай планированию времени. Еще одна возможная причина спешки – это попытки сделать слишком много за очень короткий промежуток времени. В этом случае внуши врагу недоверие к подчиненным, пусть боится поручить им даже легкие задачи. Следующим расточителем времени являются бумажная работа и чтение. Возможные причины которых – это информационный взрыв, завали его информацией, увлечение компьютером, снабжай самыми свежими версиями рабочих пакетов и новыми играми, и неумение отсеивать ненужное, в этом случае стимулируй его эрудированность. Очередным пунктом в перечне расточителей времени являются обычные дела и текучка. Возможные причины этому – отсутствие порядка выполнения дел в зависимости от их важности. Врага в этом случае уводи в рутину и текучку. Весьма распространенным расточителем времени являются посетители. Возможные причины этого – удовольствие от общения, в этом случае обеспечь обременительные интересные знакомства, или неумение говорить «нет», стимулируй его демократизм. Очередным существенным расточителем времени является телефон. Возможные причины того, что телефон становится расточителем времени, являются отсутствие самодисциплины, в этом случае истерзай его телефон или дай на его номер рекламу, или стремление быть информированным и включенным во все дела, внуши врагу идеи тотального контроля подчиненных. Расточитель времени – заседание. Возможные причины – это страх взять на себя ответственность, в этом случае склони к коллективизму. Нерешительность, пугай врага возможной ошибкой. Или слишком много связи, в этом случае предлагая заседание и совещание. И завершает список расточителей времени нерешительность. Первая возможная причина нерешительности – это неуверенность в точности фактов, в этом случае внуши недоверие к источникам информации. Вторая возможная причина – это желание иметь все факты, которые парализуют возможность их анализа. В данном случае внуши необходимость получения исчерпывающей информации. Третья возможная причина нерешительности – это страх последствий возможной ошибки. В этом случае подчеркивает трагизм прошлых ошибок. И четвертая возможная причина нерешительности – отсутствие умения принимать рациональные решения. Что делать с врагом, разрушая его системный подход к принятию решений? Просьба научить какой-то чепухе создает условия, возможность и атмосферу для узнавания и чего-то еще более важного, что впоследствии пригодится в поединке. Будьте проще, и люди к вам потянутся своими грязными и потными руками. В наборе обвинений всегда есть пункты, которые можно частично опровергнуть. Обвини критикующего в передергивании фактов. Спроси публично, для чего он это делает? Какой куш хочет сорвать? На чем? Разоблачением одного ошибочного, поспешного упрека будет разрушена вся система заготовленных им обвинений. Пытайся предвидеть чужие атаки и упредить их своими ударами. Тогда тому, кто хотел растоптать тебя вместо подготовленного наступления, придется перейти к неподготовленной обороне. Но будь терпелив и не выплескивай раньше времени заготовки своих контратак. Контролируй свои эмоции во время принятия обвинений. Часто на критику вообще не стоит отвечать. Часто то, что кажется критикой, просто провокация, за которой нет фактов для обвинения. Ее расчет на то, что нужные факты, благодаря несдержанности, предоставишь ты сам в своей реакции. Испокон веку великолепно работают вечные ответные удары типа «А еще в шляпе!». Не всегда будь ежом, трудно непрерывно воевать. Дай кому-то себя одурачить. Это добавляет злости. Играй смены ролей говоруна и молчуна. Это вышибает оппонента из седла. Талантливых соперников превращай в союзников, подталкивай вверх и вбок, а бездарей уничтожай. Прилагай усилия для получения информации об уровне доходов соперников и сотрудников. Используй коварную похвалу, типа «в предложении X трудно уловить смысл, но мне нравится его энтузиазм именно в этом деле. Наверное, тут зарыта какая-то собака». Сбить спесь со всякого можно принуждением к публичному выступлению от отчета перед директоратом до выступления в подшефной школе. Если выступление не вынужденное, а идея его принадлежит выступающему, все, как правило, проходит на удивление гладко. Но если выступать заставили... Твоя влиятельность для сотрудников измеряется отношением времени, проведенного тобою в кабинете шефа, ко времени, проведенному перед этим в приемной. Договоренность с секретарем может сократить знаменатель и усилить иллюзию твоей близости к боссу. Ты воюешь с разными людьми и разным инструментом в разных масках. Поэтому лучше не позволять себе спарринги с группой, так как ее члены требуют работы в разных твоих ролях и масках. Узок маневр и в беседе с парой. Для манипулирования людьми постоянно ищи их персональные кормушки и частные выгоды в деловом кругу этой фирмы. Знание этого – мощное оружие, но не бей из этой пушки по воробьям. Запомни, пытайся предвидеть чужие атаки и упредить их своими ударами.